«Может, они обидели тебя?» «Кто?» — вскричал Алкивиад. «Эти болваны? Эти овечки в шкуре стратегов? Эти мнящие себя государственными мужами неучи?» Перикл отошел туда, в угол, где стоял бронзовый светильник, и сказал оттуда: «Ты не должен говорить так, дорогой Алкивиад. Даже я в моем положении не смею думать так. Это было бы оскорблением афинского народа, который почитаю великим, который люблю, которому предан до гроба. Что же заставляет тебя бросать столь чудовищное обвинение нынешним стратегам?» Алкивиада смутить не так-то просто. Он, кажется, самоуверен, как многие молодые люди. Кажется, готов судить обо всем с первого взгляда, с наскока, без большого раздумья. Разве этому учил его Перикл? «Скажу, — резко говорит Алкивиад, — и не постесняюсь никого. Первое. Они полагали, что, устранив тебя, тут же победят лакедемонян. А что происходит на самом деле? Неумение руководить войной приводит к каждодневным поражениям. Я не знаю, чего ждут в Спарте. Они могут идти на Афины с открытым забралом. Кто им будет противостоять? Какие начальники сокрушат их ряды? Второе. По городу гуляет чума. Что предпринято, чтобы облегчить страдания, чтобы спасти больных, чтобы, наконец, вовремя похоронить умерших? Но даже похороны из-за недостатка леса совершаются с ужасающей медлительностью. И это называется умением руководить государством? И еще один пример. Неделю тому назад были посланы корабли к берегам противника. Цель – разведка, проба силы. Чем же закончилась эта проба?» Алкивиад уставился на Перикла взглядом, полным злорадства. «Не знаю», — сказал Перикл. «А я знаю. Корабли не выдержали бури в открытом море. Одни затонули, другие вернулись с потрепанными парусами, без мачт и снастей. Учти, и все это безо всякого участия лакедемонян». «Кто же был начальником, Алкивиад?» «Как кто?» «Скототорговец какой-то, которого тошнит при виде волн. Я даже имени не знаю его и не желаю знать. Вот как ведутся нынче сражения на море. Может быть, лучше обстоят дела на суше? В Беотийской деревне, название которой Мулитта, истребили наш отряд гоплитов. В Мегаре обратили в бегство наше войско легко вооруженных. Не далее, как вчера, близ Элевсина вырезали спящий лагерь афинян. Как это тебе нравится?» «Забрались, словно курятник, и свернули всем шеи. Такого позора еще не бывало. Однажды я повстречал финикийского купца. Он приплыл в Пирей из Сицилии. Он сказал мне: „У меня не осталось ни единой драхмы. Мне даже не на что купить хлеба“. „Что так?“» — спросил я. „Мой корабль пошел ко дну“. „Ничего“, — утешил я купца, — „богатство — дело наживное“. „Верно“, — сказал он, — „и я так думаю. Поэтому и решил утешиться“. „Это хорошо“, — подбодрил я. „Взял одну девку“, — продолжал купец, — „вот тут, в одной нише, занавешенной тряпьем“. „Что же, дело мужское“, — сказал я. И он расхохотался, хохотал до упаду, как сумасшедший. Ему было так весело, что невольно развеселился и я. „Что с тобой?“ — спрашиваю. „Ничего особенного“, — сказал купец. „Мне больно мочиться. Та девка наградила меня болезнью, и потому мне весело“. „Нечто подобное происходит и с нами. Чем хуже, тем лучше“. Перикл огорчился, помотал головою, она нынче казалась особенно большой, и сказал: „Одни огорчения, Алкивиад. Что делать мне? Куда деваться от дурных слухов?“ Алкивиад воскликнул: „А я знаю, куда“. И рассказал об одном поэте, прочитавшем ему свои записи. Это не история и не легенды или песни. В этом творении поэта действует некий Перикл. „Перикл?“ — удивился Перикл. „Да“, — Алкивиад продолжал, улыбаясь. „Это история про твою жизнь и про твои дела. Поэт читал мне весь вечер“. „Бедный Алкивиад, эти графоманы не дают покоя даже тебе. Я бы не подпустил его к себе ни на шаг, если бы не сказали мне, что произведение посвящено тебе. Но это не жизнеописание, а скорее панегирик. Проза перемешана с песнями, песни с вымыслом, вымысел с действительными происшествиями. Я вытерпел до конца и не жалею об этом. Перик подумал, что этот графоман наверняка графоман рвется к нему и ищет путей через Алкивиад. Он испугался одной этой мысли. «Алкивиад», — сказал Перик, — «девять десятых наших книг — это творение графоманов. После флота самая главная сила наша — графоманы. Они терзают нам слух, они бродят по знакомым в поисках добросердечных слушателей. Это бедствие Пресвященного государства. Но скажи мне, Алкивиад, какое это имеет отношение к нашему разговору? Я же сказал, что не знаю, куда деваться, а ты...» «Верно», — сказал молодой Эвпатрит, — «я нарочно повернул разговор в сторону этого поэта. И вот почему. Не взяться ли тебе самому за книгу?» «Какую книгу?» «О себе». «Как это о себе?» «Очень просто. Садишься, берешь стиль или камыш, отличный папирус, он располагает к творчеству, и пишешь книгу. Глядишь, через год труд завершен. Пошел он к переписчикам, пошел по рукам». Перик странно улыбается. Это уже не раз предлагали ему писать о себе книгу. «Кому она нужна?» «Людям», — говорит Алкивиад. «Они меня немного знают? Потомкам? На потеху?» «Нет, чтобы ума разума набирались, читая твою книгу». Перик выбросил далеко вперед правую руку. Его указательный палец едва не коснулся носа столичного франта. «Хорошо, — сказал, — прошептал Перик, — хорошо, — сказал, — чтобы набирались ума разума, но для этого необходима правда. Разумеется, только правда. Конечно, уважаемый Перикл, а где ее взять?» Перикл все еще стоял с вытянутой рукой, будто изваяние. «Где взять правду, Алкивиад?» «Как это где?» «И это вопрошает Перикл, сам Перикл?» Алкивиаду оставалось развести руками. Фиди, зарекомендовавший себя прекрасным баятелем, в последнее время все больше занимался делами зодчества. Он руководил всеми постройками на Акрополе. Отвечал за них не столько перед народным собранием, сколько перед Периклом лично. Баятель полагал, и не без основания, что могучая грудь Перикла оборонит его в случае необходимости. Стоит особо отметить великие работы Фиди, которые он лепил, отливал в металле и тесал в камне. Это Геракл, Афина, Афина Благосклонная, Афина Воительница, Кентавр на отдыхе, Гетера Оголенная, Эфеб, стреляющий из лука. Он изваял также и Перикла, но, увидев произведение Крисилая, разбил свое, говоря: «Пусть живет в веках более достойное». Таков был этот Фиди, благосклонный к друзьям и ко всем, кого одаряли музы своим вниманием. Перикл сказал однажды Фиди, прогуливаясь на Акрополе: «Друг мой, чем ты полагаешь украсить этот холм?» «Чем?» — удивился Фиди. «Пропилей, который возводит Мнезикл, храм Ники, зодчего Калликрата и, наконец, Парфенон, возводимый Иктином и Калликратом. Этого разве мало? Я не перечислил еще многих сооружений, намеченных». Перикл перебил его. «Это все хорошо, и я осведомлен об этом вполне. Но ты сам что полагаешь соорудить? Я? Да, ты. Вот этими руками». И Перикл сжал ему руку повыше локтя. Воятель был смущен, совсем не готов к ответу, и он начал придумывать, чтобы ему сказать. «Не трудись», — продолжал Перикл. «Я нашел для тебя прекрасное занятие». Он повел воятеля на то место, где возводились пропилеи, стал лицом к востоку. «Не кажется ли тебе, — сказал Перикл Фиди, — что здесь чего-то будет недоставать после того, как мы осуществим все свои планы?» Так как воятель все еще продолжал недоумевать, Перикл раскрыл тайну еще одного замысла. «Не кажется ли тебе, Фиди, что на этом холме прекрасное место для маяка?» «Для маяка?» — изумился воятель. «Да, но не о том маяке ты думаешь. Я имею в виду маяк божественный, маяк духовный, маяк нравственный. Я говорю о символе, оборонителе Афин. Скажи мне, каковы самые драгоценные материалы, которыми пользуются воятели?» Федю нетрудно было ответить на этот вопрос, и он сказал «мрамор». «А еще дерево, растущее в Колхиде, именуемое буксус». «А еще небольшие изваяния для храмов из золота». «Значит, золото?» «Да». «А еще?» Федя подумал. «Что еще? Что дороже золота?» «Слоновая кость. Она дороже золота». Перек загадочно улыбался и, смеясь, заключил. «Значит, золото, кость, мрамор». «Да, это так». «Самое дорогое?» «Да». «А что еще дороже?» «Ничего», — сказал Федя. «Только звезды на небе». «Прекрасно», — обрадовался Перикл. «Достаточно этих, а звезды мы оставим богам». И он предложил воятелю еще один вопрос. «Каким по высоте должно быть изваяние, которое, будучи водружено между Пропилеями и Парфеноном, как они задуманы, господствовало бы над холмом Афинами и было бы видно в Пирее, а может быть и дальше? На Саламине? Может быть, на Эвбее? А почему бы и нет?» «О, это должен быть колосс», — Перик сказал просто. «О колоссе и речь. Каким же он должен быть по высоте?» Федя присел на корточки, взял палочку, попавшуюся под руку, и провел по земле несколько линий. Он чертил и считал, в уме и на земле. Потом встал и сказал: «Вон выше того кипариса, выше на 10 локтей». Перикл усмехнулся: «А я-то думал, что много выше». Взяв под руку воятеля, он отошел туда, к стене, чтобы не слышали посторонние уши. Перикл сказал: «Разве было бы худо, если бы эту площадь перед храмом украсила скульптура твоей работы высотою с этот кипарис и даже выше?» Федя не знал, что и ответить. Перикл продолжал: «Выше кипариса и много дороже его. Скульптура Афины, богини нашей великой, созданная тобою из лучших материалов, из золота чистого, из кости ливийских слонов и мрамора Пентеликонского или Левсинского». Федий ошеломлен, Федий как бы лишился рассудка на одно мгновение. «Как из золота, из кости? Сколько же нужно золота и сколько кости из Ливии?» И он слышит голос своего друга, первого стратега Перикла: «Будет золота столько, сколько потребуется, и столько же кости. И горы наши с мрамором в твоем распоряжении. Пусть горят все светильники», — так желает Аспазия. И Перикл разносит огонь по всем углам. И пылают светильники по всем углам, а через окно, квадратное и небольшое, струится синяя ночь. Она смешивается с золотом огня. Она растворяется в золоте, подобно светляку, проникшему в освещенную комнату. Тихо-тихо в мире в этот поздний час, когда Арктур сверкает своей белизной на синем фоне. Тихо-тихо в доме, где смерть произвела опустошение. Он говорит: «Я хочу любить только тебя, но сердце мое на берегу Кефиса». «А мое? Тоже там?» «И здесь, и там, и в горах, где наш сын». Снова становится тихо-тихо. Она вздрагивает. «Кто это идет сюда?» Он прислушивается. «Никто. Разве?» «Все тихо». «Перикл, я сойду с ума». «Утешить тебя?» «Нет, не надо». «Поцеловать тебя?» «Нет». «Обнять тебя?» «Нет». И снова тихо, очень тихо. «В мире?» «На небесах, в доме, во дворе». Он хватается за сердце. «Сколько я помню себя, всегда ощущал биение своего сердца. Иногда мне казалось, что оно остановится. Вот и сейчас». Она говорит: «Не надо. Я думаю о том, что буду делать после смерти. Лежать в гробу, холодный, без дела, без мысли, совсем спокойный. Не надо, Перикл. Я всю жизнь боялся смерти, даже тогда, когда бросался в гущу боя. Я не трусил, но думал о смерти. Скажи мне, может быть, это трусость? Нет. А что же? Это обычное ощущение человека, не завершившего своего дела, которому есть чем занять свои руки в этой жизни. А когда кончается дело, человек становится храбрым. Да, это так, Перикл. Так, а не иначе.